Это способ воспитания человека и одновременно метод проверки внутренних качеств. Но последние три входят в программу человека как варианты предлагаемого развития, и человек сам совершает выбор.